здарылася ў час пік у суніцкім квартале гораду. Учора ў Багдадзе ў аўтааварыі загінуў адзін амерыканскі вайсковец і яшчэ адзін быў паранены. Два амерыканскія вайскоўцы былі абвінавачаны ў наўмысным забойстве іракскага зняволенага. Штаб-сяржант Хел Ворнер і першы лейтэнант Майкл Біхена вінавацяцца ў тым, што застрэлілі Алі Мансура Мухамада каля іх базы на поўнач ад Багдаду. Апрача забойства, вайскоўцаў вінавацяць у ілжывых афіцыйных заявах і перашкодзе следству. Ізраіль пачаў вяртаць у паласу газы палестынцаў, якія ўцяклі адтуль, ратуючыся ад крывавых сутычак. 180 актывістам руху Фатах было дазволена ўцячы на тэрыторыю Ізраілю, калі ў выніку сутычак у суботу там загінула 9 чалавек. Сутычкі былі выкліканыя тым, што рух Хамас, які кантралюе газу, паспрабаваў арыштаваць людзей, падазраваных у тэракце, у выніку якога загінула 5 актывістаў Хамасу. Арганізацыя Аль-Каіда пацвердзіла смерць свайго эксперта ў хімічнай і біялагічнай зброі Абу Хабаба Аль-Масры. Даставернасць гэтай заявы, якую падпісаў лідар Аль-Каіды ў Афганістане Мустафа Абу Аль-Язід, не была пацверджаная незалежнымі крыніцамі. Улады Пакістану паведамілі, што Аль-Масры быў забіты 28 ліпеня падчас ракетнага ўдару ў паўдзённым Вазірыстане, Афганістан. ЗША абяцалі за галаву Аль-Масры ўзнагароду памерам 5 мільёнаў даляраў. Закончыўся няўдачай рэферэндум у Латвіі аб наданні выбарцам права распускаць парламент і патрабаваць датэрміновых выбараў. Суботні рэферэндум падтрымалі больш за 96% удзельнікаў галасавання, аднак яўка склала каля 40% пры неабходных 50%. За рэферэндум выступалі апазіцыйныя партыі, якія дамагаюцца кантролю над палітычнымі лідарамі, супраць чатырохпартыйны ўрад прэм'ера Латвіі Іварса Годманіса. Наступны выпуск міжнародных навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз гадзіну. Сёння ў Мінску адбыўся пазачарговы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». На ім вылучаныя патэнцыйныя кандыдаты ад партыі для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. З'езд змяніў старшыню партыі. Замест Александра Казуліна ім стаў Анатоль Ляўковіч. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Да пачатку гэты з'езд прэзентаваўся як тэхнічны. На ім павінны былі толькі вылучыць ад партыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня дэлегатаў, а іх з'ехалася 76 з 86, запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання пераабрання партыйнае кіраўніцтва. На пасаду старшыні партыі спачатку вылучылі 4 асобы. Аднак Алег Трусаў і Мечыслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое. Старшыня партыі Александр Казулін, які знаходзіцца за кратамі, і выканаўца абавязкаў старшыні партыі Анатоль Ляўковіч. 53 дэлегаты прагаласавалі за Ляўковіч, 22 супраць. Аляксандра Казуліна абвясцілі ганаровым старшынём партыі. Спадар Ляўковіч так ацэньвае перспектывы партыі. У цэлым сітуацыя ў партыі стабільная, і гэта з'яўляецца добрым падмуркам для яе дынамічнага развіцця і ўмацавання. Гэты з'езд, ось гэты з'езд наш, і парламенцкая кампанія, якая ўжо ідзе, для нашай партыі з'яўляецца пачаткам будучай прэзідэнцкай кампаніі. Павел Знавец, сябра партыі, дэпутат Верховнага Савету Беларусі, 13-та склікання, лічыць стратэгічнай памылкай рашэння аб зняцці спадара Казуліна з ягонай партыйнай пасады. У гісторыі Беларусі, прынамсі навейшай, і у гэтым мінулым стагоддзі ж не было яшчэ прэцэдэнту, каб старшыня сядзеў у турме, а потым раптам яго пераабіраюць перад важнай палітычнай кампаніяй. Палітычна гэта удар па партыі, спроба яе змарганізаваць канчаткова, і мы пераўтворымся ў партыю канапнага тыпу. У нас проста можа разбурыцца і не быць партыі. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька сказаў Свабодзе, што змена лідара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» не павінна адбіцца на сумесных дзеяннях. Мы працуем у фармаце кааліцыі, і гэта патрабуе, каб суб'екты палітычнай партыі прыспусцілі свае партыйныя сцягі і падзяліліся часткай партыйнага суверэнітэту. Але разам з гэтым ёсць справы, якіх ніхто не мае падстаў ні правовых, ні палітычных, ні юрыдычных умешвацца. Гэта ўсё ж такі ўнутраная справа, каго выбіраць кіраўніком і якую канфігурацыю там кіраўніцтва мець у той ці іншай структуры. Таму гэта іх пытанне. Сённяшні з'езд вылучыў патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 6 сяброў партыі. Гэта Анатоль Ляўковіч, Валянцін Лазарэнка, Анатоль Гнеўка, Аляксандр Мікулін, Анатоль Юрэвіч і Валеры Фралоў. Усе яны абраныя ў тых акругах, дзе партыя мае свае афіцыйна зарэгістраваныя суполкі. А ўсяго з улікам вылучэння пра збор подпісаў выбарцаў ад партыі балятуецца 13 асобаў. Перадаваў Уладзімір Глот. Сваіх кандыдатаў у дэпутаты ва ўсіх абласцях і Менску вылучыла і ліберальна-дэмакратычная партыя. Такое рашэнне прынятае на з'ездзе партыі, які адбыўся сёння ў сталіцы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. З'езд быў закрытым, журналісты на яго не былі запрошаныя. Лідар партыі Сергей Гайдукевіч не назваў дакладную лічбу вылучаных кандыдатаў ад ЛДП і не пацвердзіў інфармацыю пра 7 кандыдатаў, якая была распаўсюджана іншымі медыямі. Рішэнне следующее. Председателю партии лично, если будут зарегистрированы кандидаты в депутаты от ЛДП в городах, я представляю кандидатов в депутаты лично избирателям. То есть я должен ехать вместе с руководством и представлять. Сергей Гайдукевіч так само не выключае, што некалькі сяброў партыі будуць вылучаны працоўнымі калектывамі. Адпаведныя запрашэнні чакаюцца на наступным тыдні. Перадаваў Алесь Дашчынскі. Хвілінаў праз 25 у нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце. Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем нашу праграму. Выбарчая тэма сёння ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў Пражскага акцэнту. Ці азначаюць вынікі фармавання акруговых камісій і рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў, што умовы сёлетніх выбараў адкрываюць для апазіцыі вакно магчымасцяў? Наколькі апазіцыя гатовая да гэтага? Ці павінна яна непахісна адстойваць свае прынцыпы альбо прыстасоўваць іх да патрэбаў выбаршчыкаў? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаэл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолях Алексей Пікулік. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Цуды, з якіх пачалася сёлетняя выбарчая кампанія, працягваюцца. На мінулых парламенцкіх выбарах па ўсіх 110 акруговых камісіях быў толькі адзін апазіцыянер. Ну, сёлета 42. На мінулых выбарах рэгістрацыя ініцыятыўных групаў была тым сітам, фільтрам, пры дапамозе якога было адсеяна шмат апазіцыйных кандыдатаў. Сёлета ізноў сюрпрыз. Амаль усе ініцыятыўныя групы апазіцыянераў зарэгістраваныя. Як той казаў, тэндэнцыя аднак. А можа і не тэндэнцыя. Некаторыя мяркуюць, што ніякай тэндэнцыі няма. Ну, па-першае, няма таму, што фон выбарчай кампаніі та застаецца як заўжды. Запалохванне і кандыдатаў, і сябравых каманд, і звальненне з працы, і ціск, і падатковыя праверкі. Ну, а па-другое, магчыма, ўлада проста падрыхтавала, так бы мовіць, гільяціну крыху проста пазней. Ну, можна ж, скажам, не зарэгістраваць кандыдатаў, можна скасаваць рэгістрацыю потым за, так бы мовіць, неправільную агітацыю. Ну, нарэшце, можна і адпаведным чынам галасы лічыць. Все это магчыма. Але можа быць, магчыма ўсё ж такі і іншае. Магчыма, што сапраўды ўмовы выбарчай кампаніі будуць вельмі далёкімі ад дэмакратычнага стандарту, але ўсё ж такі такімі, якія не выключаюць таго, што апазіцыйныя кандыдаты могуць атрымаць поспех. Так як яно ўсё ж такі будзе? Так ці гэтак? Павел Севярынец, як вы мяркуеце? Мяркую, што вакно магчымасцяў абмежаванае інстынктам самазахавання рэжыму. Рэжым цудоўна разумее, што дапусціць свабодны большай ці меншай ступені выбары, гэта асудзіць уласную сістэму, якая праіснавала ўжо 14 гадоў, на крах. досвід іншых краінаў гэта яскрава паказвае. Там, дзе свабода слова, свабода выбараў, свабода асацыяцыяў, там не можа быць аўтарытарнага рэжыму. Таму мне здаецца, што ад рэпрэсіўнай формы існавання рэжым паціху пераходзіць да формы гульнявой. Ён гуляўся ў свой час з Расіяй, зараз гуляецца з Еўропай. Вот цяпер пачынаецца заігрыванне і з беларускім народам з мэтай перайграць, захавацца і адначасова самому эвалюцыянаваць у тую форму, якая дазволіць існаваць у умовах глабалізацыі ў цэнтры Еўропы. Такім чынам, гэта такая спроба адначасова і падмануць свет, які навокал, і мадэрнізаваць сябе. У гэтай сітуацыі безумоўна, задача апазіцыі гэта выкарыстаць момант і пастарацца ажыццявіць такі прынцыповы рывок. У гэтых магчымасцях, у гэтым калідоры прарвацца да людзей. Ну, пра задачы апазіцыі я прапаную пагаварыць крыху пазней, а зараз ўсё ж такі давайце паспрабуем ахарактарызаваць сітуацыю. Тыя крокі, якія я ўжо назваў, крокі, у прынцыпе, нечаканыя, крокі адрозныя ад таго, што было звыкла на мінулых выбарчых кампаніях. Гэта, так бы мовіць, сапраўды адкрыццё вакна магчымасцяў, ці проста, ну вось, зараз ідзе так, а потым на іншым этапе ўсё роўна так, як было заўжды, выбары без выбараў. Алексей Пікулік, як вы мяркуеце? Я думаю, што рана яшчэ делаць выводы. Думаю, што власть сама не определилась до конца. Во-первых, в любом случае стоит отделять количественные изменения, скажем, от менее либерального авторитаризма немножко к более либеральному, от качественных. Может ли это количество перерасти в качество? В белорусском контексте думаю, что не может. Почему? Во-первых, честные и свободные выборы, как вы заметили, естественно, предполагают эффективные гражданские и политические права. Права на собрание, информацию и так далее. А их нет. Во-вторых, ну давайте допустим, что в белорусском парламенте появится 5-6 оппозиционных депутатов. А что вообще такое белорусский парламент? Рейтинги конституционной силы парламента Беларусь делит последнюю строчку вместе с Узбекистаном. Полномочий белорусского парламента нет. Единственное, чем чреват для режима 5-6 оппозиционеров депутатов, это лишний шум. Но и нам его, скорее всего, не покажут. Ну, будет кого-то сложнее посадить или оштрафовать из-за неприкосновенности. Вот, собственно, и все. Так что разница, сколько в баке машины осталось бензина, 5 литров или 20 литров, когда у машины вообще нет колес, нет никакой. Михаил Пашкевич, то, про что сказал зараз Алексей, сапраўды, нават при тых, назовем их так, послаблениях, якія мы зараз назираем, все ровно гэта беларуская ситуация бясконца далекая от, скажем, ситуации там швейцарской, польской. Але все ж таки так выглядае, што сітуацыя не апісваецца толькі двумя станамі. Адзін стан – это дэмакратычны стандарт, а ўсё астатняе – гэта аўтарытарызм. Ну, ёсць нейкія ступені вось гэтага аўтарытарызма, гэтай несвабоды. І, на ваш погляд, гэтая новая сітуацыя – гэта ёсць нейкая ступень ці не? Ну, на самом деле, я частково походжуся с Павлом, потому что режим на самом деле загулялся. И он гуляет с усіми, с белорусским народом, с нами гуляет, с Европой. Я вам приведу такой приклад. Вчера присутничал на посещении Центральной выборчей комиссии, и которые сябры ЦВК, в этом лику Ермошна, сама она не ведает докладно у всех новых изменений в выборчий кодекс. Там ведает только одна женщина, старшиняк правого отдела. Коллега это почу, что сама Светлана Ермошна не ведает у всех такой личностей, и хотя собирается после их трактовать, мне стало смешно, потому что у меня такое выражение склалось вчера, когда я за ними назирал, что они сами еще не ведут докладно, и как же они мусят гулять. Что ж тычется неких изменов, те уденчить, те не уденчить, я бы так сказал. Сейчас, так сам приклад приведу, Борис Немцов в России, когда я заявил, что не будет все-таки болтоваться на посаду президента, и он сказал, что по таких правилах не гуляя, на что российские журналисты ему подкреслили. Так, ну, але новых правил тут у этой гульни нема. Те вы болтуетесь, те не болтуетесь. То же самое у нас. Мы зараз на самом деле закладники, сами своей оппозиции, и я не веду, я не упомню, что мы можем выражать некие стратегичные задачи, такие далекие. Але есть на самом деле добрая махчимость выражать тактичные задачи. Павел сказал, вельми трапный выраж, не сподобался, что это такие зарбить рывок. Я не упомню, что она трымается. Але миновито, то есть на вот и сочинником новых пирамен, ну да, эта компания принеси. Хотя, еще раз повторюсь, у меня такое чувание, что все удельники этой гульни еще не ведут правил. У Темлику, до речи, и у Лада сама. Она сама еще не вызначится, что она будет робить. И с нами, и с выборами, и на угол. Так что я бы не сказал, что у них есть некий план, и что зараз, ну, видимо, так слушно было пробить некие высновы. Никто не мает плана. Ну, вось пра гэты план апазіцыі, тэму, якую ўжо закраналі і Міхаіл, і Павел, я і хачу паразмаўляць. Становішча апазіцыі да апошняга часу было надзвычай цяжкім, надзвычай неспрыяльным. Але, як ні парадаксальна, менавіта з гэтай цяжкасці вынікала ў пэўным сэнсе адсутнасць неабходнасці рабіць палітычны выбар. Маральны выбар, безумоўна, апазіцыянеры рабілі, вельмі дорага за яго плацілі. Ілюстрацыя таму лёс удзельнікаў нашай сённяшняй перадачы Павла Севярынца, Міхаіла Пашкевіча, іх шматлікія адсіткі. Але што тычыцца палітычнага выбара, то сітуацыя была, ну, удзельнічай ты ў выбарах, не удзельнічай ты ў выбарах, усё роўна зразумелы быў які вынік. Больш таго, умоўна кажучы, выказвай людзям сваю пазіцыю ў яе, так бы мовіць, ідэалагічнай чысціні, ці спрабуй неяк людзей слухаць, спрабуй дапасаваць свае прынцыпы да іх. На калькуляцыі з падарэння Ярмошынай гэта ніяк не ўплывае. А вось зараз, а раптам галасы ўсё ж такі хоць крышачку будуць лічыць. Раптам гэтыя палітычныя дылемы, пра якія я казаў, стануць актуальнымі. І вось наколькі апазіцыя гатовая зараз лезці ў гэтае вакно магчымасцяў. Алексей, як вам гэта бачыцца? Думаю, што не гатова. Што делаць? Лезці, не лезці? Я думаю, што здесь класічная дилема з теорії ігр, или ігр в покер. Когда есть два игрока, власть и оппозиция, у каждого есть два варианта стратегии. Никто не знает, как поведет себя другая сторона. Они играют, предположим, в покер. Власть может, а, разрешить кому-то из оппозиции попасть в парламент, б, может помешать. Перепозиция. У нее есть тоже два варианта. А, бороться, б, бойкотировать. Понятно, что бойкот не приведет к срыву выборов. Это получается простая матрица, в которой участие оппозиции является единственным рациональным решением. Если оппозиция участвует, то в лучшем случае она проводит 5 человек в парламент. Это, ну, минимальная, какая-то минимальная победа. В худшем случае проигрывает на выборах, но, как правильно сказал Павел, использует момент для агитации, для борьбы за сердца и умы избирателей. В случае же бойкота, кстати, очевидно, что выборы не сорвутся, оппозиция или проигрывает изначально, или освоится при своих. Поэтому уравнение наше здесь только участие. Михаил, а як бы вы отказали на гэтае пытанне, вось наколькі оппозиция готовая зараз вырашаць гэтыя дылемы, якія робяцца раптам ці могуць зрабіцца актуальнымі? Вось з таго, што казаў Павел, вынікае, што чым больш свабоды, тым больш насамрэч шансаў у апазіцыі. Бо народ гатовы за яе галасаваць, народ хоча пераменаў. А ён сапраўды хоча. А ці не можа так вось атрымацца? Ну, гэта гіпотэза, магчыма так, што якраз наадварот, вось гэтая толіка свабоды высвеціць даволі вялікую дыстанцыю, даволі вялікі разрыў паміж прынцыпамі апазіцыі і прынцыпамі, скажам, каштоўнасцямі народа. Не? Не можа такога адбыцца? По-моему, дистанция уже зараз выспела, и я вот скажу, как бы я отсочиваю разбираться в наших инициативных группах про Поменску, про регионах, и результаты не за счет однородные, потому что свободный выбор далеко еще не есть гарантия того, что оппозиция трапится в парламент, но вот когда сам речь голоса будет лечить, потому что кандидат-кандидату розница, и ответная подрымка розная. Что же тычется, удельничать и не удельничать? Удельничать, еще раз удельничать, Павел правый, есть махчимость, потому что выборщик не будет пытаться, и он не будет голосовать за нас, только тому, что мы там отсидели, и еще будем готовы еще кольки годов сидеть. Выборщика цікавить программа, выборщика цікавить воля до перемоги, выборщика цікавить все, а кроме того, чем кандидат за это заплатил. Потому что два раза по 15 суток, когда я скажу, ну, выборщику, то это не есть моя программа. Это все год таки мои властные проблемы. Его это не цікавить и не мучить цікавить в принципе. Более зато, и он еще может подумать, чего я буду за этих неудачников, ну, голосовать, когда они только умеют что сидеть, и навык не могут добра подстраховаться. Я вот на вот бачу, что тут у самого Менску мое меркование, что хутка выспе некая новая такая плынь сирот, именно это Менчукова 30-годовых, 40-годовых, так званая новая оппозиция. И она может, и она, в принципе, зараз уже формируется. Это те предпринимальники, которые зараз самостоятельно собираются балотоваться. И они не улада, але они не оппозиция. И я боюсь, что они так само и оппозицию ненавидят так же, как и уладу. И мы на самом деле далеко от народа. И в этой выборе есть возможность добра подкорректовать свой курс. И так, да, схитрить, але подстроиться и снова зловить хвалю. Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Новые умовы выборчай кампанії як вакно магчымасцяў для апазіцыі». Вядзе передачу Юрий Дракахруст. Павел, ну вось Михаил констатует, что оппозиция далекая от народа, а вы близки от народа. Мы, як оппозиция, як национальный рух, это частка народа. И наша задача, задача политиков, это вести людей за собой. То, что они интуитивно отчувают, наша задача сформулировать и накировать у правильное речище. Что я маю на увазе? Зараз, ну вот я сябра 8 инициативных групп, у двух из многих уже сбирал подписи, ходил по квартирах от христианских демократов. И могу вам сказать, что у людей самое головное, чего зараз нема, нема веры в то, что перемены могчимы. Нема веры во власную будущее. Они не бачать перспективы. Они стомлены от хлусни всякой. И про телевизор, и про свое назирание. Они загрузли у споживетствия. И они сами разумеют, что это кепско. Яны самі бачаць, што от і гэта таксама іх трымае. І задача апазіцыі на сённяшнім этапе – даць выйсце. Гэта паказаць тых асобаў, маладых, сумленных, беларускамоўных, вернікаў. На мой погляд, это крытычна важна зараз. Людзей, якія вераць, людзей, якія гатовыя павесці за сабой. Людзей моцных. І сказаць людзям, што ўсе мы разам з вамі можам вырваться с этого застоя. Мы ставим задачу, ну, хотя, конечно, тут от партии не совсем меня подтримывали, а я по молодых демократах ставлю задачу, в первую очередь, это формирование властных, мощных команд. Так это может не совсем добро звучить, але меня на самом деле мало хвалю, как там ситуация в районе, например, ти у коммунистов, ти у молодого фронта. Меня хвалю, в первую очередь, махчимости и можливости там деянчить конкретно в дательном регионе, да, например, именовито молодых демократов и объединенных громадянской партии, и ни кроком больше, ни кроком меньше. Чому? Потому что мы на самом деле, когда поглядеть на вот зараз по списах по Менску, активных удельников выборчего процесса, мы очень часто покутуем от двойного, тройного пераулику. Одни и те же люди заиграны частиком бывают и у Рухи за свободу, и у Молодом фронте, и у АГП, и у других структурах. От этого у нас появляется такое помылковое бачение, что нас шмат. Нас не шмат, на самом деле. Активистов у каждой партии, таких, которые могут стать чинниками перемену и активного такого руху, их не так шмат. И я влечу, что реформатование это потребно, але именно внутри каждой структуры. Как каждая структура, на самом деле, по вынику этих выборов могла сказать, что так, у нас, например, особистый склад 4000 человек, але реально мы маем 1000 больше-меньше живых людей, которые здольны працавать. Реформатоваться треба, как на самом деле, перестать хлусить самому себе, потому что можно себе подманывать тем, что я есть праздник интересов народа. Я так бы вам сказал, навод. Мы частиком, ну, кажем народу, что мы изменим ситуацию в Украине, але мы не можем изменить новую ситуацию во властных структурах. Я думаю, это выборы могут стать таким чинником. Мне кажется, пора перестать путать причину и следствие. Честный и свободный выбор – это не причина демократизации, не ее предпосылка. Это факт того, что демократизация уже произошла. Я убежден в том, что демократизация бывает без демократов. Для демократизации нужен не консенсус, а диссенсус. То есть необходима организованная группа с конфликтом интересов и схожим объемом ресурсов. Эти равносильные группы неизбежно поймут, что ситуация, в которой победитель забирает все, невозможно. И единственный вариант – это война всех против всех, которая также крайне дорогая для всех сторон. И этим группам в конечном итоге не останется ничего, кроме как договариваться о общих правилах игры, которые, собственно, приводят к либеральной конституции и санкциям против кого-то, кто нарушает этот баланс вне правил игры. Иначе говоря, демократизация – это всегда результат войны, но никак не фигурной лепки. Войны без абсолютного победителя. Войны, когда подотчетным быть выгоднее, чем оставаться вне контроля. Но оппозиция должна до этого быть сильной, чтобы заставить власть включить себя в политическое поле, а не ожидать от власти того, что она добровольно ампутирует себе свои мускулистые руки и позволит честно и свободно выбрать добровольно. Теперь почему я не согласен с Павлом? Важны не убеждения лидера и не его установки в данный момент. Не важно в то, во что верит Лукашенко. Важно то, что у него есть монополия на все. И пока его конкуренты бессильны и слабы, у него нет никаких оснований чем-то с кем-то делиться. Не важно то, во что верит Мелингевич, Северинец, Лебедьков, Джефферсонов, Токвилев, в идеи белорусского возрождения. Важно то, что за ними пока нет ресурса. Еще раз, транзит от авторитарного режима к демократическому всегда бывает в результате двух процессов. Проскол внутри правящей клики, это приводит к авторитарной либерализации. Власть начинает теряться и перестраховываться, и начинает понимать, на чьей стороне численное преимущество. А полиция начинает блефовать и играть в покер. Поэтому любой потенциальный бойкот выборов ставит вопрос, зачем вообще белорусскому оппозиции нужна обществу, чтобы сообщать этому обществу о нарушениях прав человека и показывать Западу, что честных свободных выборов нет. Общество об этом знает, а Запад на это не надеется. Цель оппозиции – или научиться накапливать ресурс, народный ресурс, или научиться блефовать. Ни того, ни другого она пока делать не умеет, наша оппозиция, к сожалению. И по поводу раскола в рядах оппозиции и ее стратегии. Стратегия, о которой мы говорим. Я позавчера потратил час или полтора на поиски послания УДС в интернете. Когда я его нашел, мне стало, честно говоря, немножко страшно и смешно. Потому что первая часть напоминает начало рекламного клипа. Цены растут, где взять деньги на жилье, что делать, если заболеешь. Вторая часть – это послание царя твоим холопам. Мы остановим рост цен, сохраним льготы. Для кого это послание? Почему оппозиция думает, что избиратели – идиоты? Зачем такой низкопошибный популизм? Поэтому, как бы подытаживая, я не верю в халяву. Я верю в то, что надо эти заставлять власть изначально делать честные и свободные выборы. Не ждать того, что власть предложит эту возможность сама. Поэтому окно возможности, о которой мы говорим, это не та ситуация, в которой случайное событие может повлечь за собой качественные изменения. Поскольку мяч на поле у власти, и власть сама решает, делать их свободными или нет, это свидетельствует о том, что оппозиция уже проиграла эту схватку на данный момент. Выборы будут видовочно про магчимость пераменов, бо сегодняшняя ситуация вельми яскраво нагадывает застой. Выборы будут так само и про то, якую Беларусь мы хочем бачить. Альбо червоно-зеленая за Беларусь, альбо Беларусь як краина европейской культуры, демократы, краина христианства. Вот на мой погляд, у нас... Павел, пробачьте, ну вот тут я вас перепыню. И что, и вы лечите, что вот так жестко, как вы сформулявали, сформулявали альтернативе за другое большесть? Не, говорка не про то, за что зараз большесть. Разумеете, коли я зараз заходжу в кватеру и починаю размовлять с людьми, я бачу, что передо мной желе. Тое, не сёе, бесформенное, дрыжит. Люди зараз подобны на сырую глину. Яны загрузли у споживецтве, у тым, что им утульно живеться, хтось-то там терпит, у когось-то проблемы, но мы не кепская тут утульно проживем. З гэтай пазіцыі народ трэба выцягваць. Разумеете, не треба казать, что мы вам дамо более есть, и мы вам дамо там прыгажэйшыя машины. Это глупо, потому что на гэтым подмурку сапраўдную краіну не пабудуешь. На мой погляд, кожны беларус и вся Беларусь пакліканыя для іншага існавання. На мяжы Польшчы і Беларусі вы паглядзіце яскрава, в чым розніца паміж еўрапейскасцю, напрыклад, у польскім варыянце, і сённяшняй за беларускасцю. Мат, людзі абмотваюць сябе скотчам, да якога падляпляюць мабільнікі, потым праносяць это даўшы хабар, значыцца, памежнікам. Паміж сабой паводзяць сябе як апошнія калгаснікі. Вот сённяшняя Беларусь, на жаль, яна такая. І калі мы хочам як палітыкі адпавядаць гэтай беларускасці і рабіць на гэтым палітыку, ну, прабачце, я, напрыклад, не хачу быць у такой кампаніі, у такім руху. Образ Беларуси, який зараз потребный белорусскому народу, это образ моцной семьи, это образ моцных церквов, это правда, якая говорится, это соправдная свобода, якая есть отказностью. Это все то, на чем будовалась тысячу годов Европа. Это христианские принципы, это вера, то, что магчыма зрабіць лепш. Менавіта с таких позиций и повинна зараз выступать демократичный рух. Пробачьте, вы все ж таки выступаете не только, по меньшей мере, не только в роли пророка, а и в роли политика. Ну, а коли вы скажем то, что вы пропановываете, будет просто откинутое той самой вот непрыгожей.